Эпилог. 2 месяца спустя. «Ну и говорит он мне такой», — вещала заглянувшая ко мне на чай дриада Ульнара. «Ее дерево всего в паре сотен метров от моего домика, считай, соседки. У меня листья, у тебя листья». И она кокетливо пошелестела усеивающими львиную часть ее зеленого, но вполне антропоморфного тела листочками. «У тебя ветки и у меня ветки». Продолжала передразнивать подкатывающего к ней лешего дриада, постучав по чашке растущими из кончиков ее пальцев деревянными ногтями. «А ты чего?» — с неподдельным интересом спросил я, встав со стула и помешав кипящее содержимое сунутого в печь не так давно горшочка. «Сегодня у нас рагу из варга. Недавно Василина притащила мне одного. С ней мы тоже теперь подружки». «А я ему и говорю, я юна, как березовая почка, и свежа, как сама весна, а ты пенёк трухлявый!» — хихикнула соседка. «Жёстко ты с ним. Никодим-то оно, конечно, пень, но душа-то у него добрая», — заметил я. «Дедушка Никодим, он очень творческий леший», — заглянула к нам на кухню дракоша, аккуратно почёсывающая коготочками мурлыкующего Нуара. Пока я ставил на стол чашку для неё, Аршисса уселась и добавила. «Вчера, например, как раз дождь шел и ветер был, так дедушка Никодим так душераздирающе атмосферно скрипел!» Она уже перечитала большую часть библиотеки старой ведьмы, так что хорошо разбирается в таких вещах. «Никодим такой», — с улыбкой кивнула дриада. «А какие он песни в холода трещит, девочки!» Улыбка стала мечтательной. «Может и попробовать. Глядишь, снова соки побегут в его трухлявом сучке». «Ой, я уже опаздываю!» Спохватилась Аршиса, чмокнула котейку, поставила его на пол и побежала одеваться в школу. Не на людях она предпочитает, так сказать, природный наряд. «В школу идет», — проявила знание человеческих обычаев Ульнара. «Первый день», — кивнул я. «Но ребята там все знакомые, деревенские, так что я за нее спокойна». «Все ее очень любят», — с улыбкой кивнула дриада. «Настоящий деревенский маскот». «Я же просила не называть меня маскотом!» — заглянула нарядившаяся в черное платье с белым фартуком дракоша. «Дай печеньку!» Получив печеньку, девочка выскочила из дома и уселась на велосипед. Первый продукт — свежерожденного торгового дома «Ведьма и дракон». Продукт второй — изданный многомиллионным тиражом сборник «Песни барда Василька», монаршим указом, рекомендованный для изучения всем музыкантам империи. Больше пока ничего нет, но обязательно появится. Впереди, как известно, вечность. «Мне тоже пора», — встретила меня в коридоре дриада, обнялись, поцеловали друг дружке щучки. «Я еще забегу». «Обязательно забегай», — улыбнулся подруге и проводил ее до ворот, у которых она обменялась вежливыми кивками с первой моей сегодняшней пациенткой, укутанной в платочек бабушкой. «Привет, Катя», — улыбнулся ей. «Захворала?» «Как есть, захворала!» — подтвердила она. «Пойдем целебный отвар пить», — предложил я хитрой бабушке. Ей просто скучно, вот и ходит лечиться. Сам виноват. По прибытию в доманку позволил дракоша подышать на население благословляющим пламенем, и теперь еще очень долго ни одна болячка вверенной мне контингенты не заденет. А лечить приходится только немногочисленные, полученные на производствах травмы. «Пойдем!» — улыбнулась моя пожилая подруга, и мы отправились в дом. Вот я и стал деревенской ведьмой.